Глава 20. Когда я подошел к знакомой двери, внутри всколыхнулась неуверенность. Нам предстоял сложный разговор, долгий. Надо разобраться с прошлым и сделать, наконец, шаг в будущее. Шаг друг к другу. Не знаю, хорошо или нет, что Маша пришла. С одной стороны, в ее присутствии откровенно не поговоришь, а с другой... Возможно, она снизит градус напряжения между нами. Дверь была чуть приоткрыта, поэтому беспрепятственно зашел в квартиру. Сразу скопом навалились воспоминания. Здесь все знакомое, родное. Ощущение, будто домой вернулся. Под ребрами все сжалось от тоски. Расстегивая куртку, уже хотел привлечь к себе внимание, но вдруг услышал: «Мама!» «Олесь, хватит мамкать!» — раздался усталый голос Кристины. «В няньке, что ли, заделалась?» Невольно усмехнулся, представив ее с ребенком на руках. Правда, улыбка быстро сползла от продолжения диалога. «Мама, мама, мама, мама!» «Лесенька, солнце мое, измотала ты сегодня маму, сил больше нет. Вот сейчас тетя Маша разуется, и я тебя передам в ее полное распоряжение. Будешь ей нервы мотать, а сама в ванной запрусь». «Тетя Маша?» Вдоль хребта поползли черные змеи. Сбросил куртку и пошел в большую комнату. Тинка стояла у книжного шкафа, а рядом с ней маленькая девочка в пестром платье с белокурым веселым хвостиком на макушке. Ребенок вис на моей бывшей жене и звал ее мамой. Сердце подскочило к горлу и тут же сжалось в болезненном спазме, когда понял: это Тинкина дочь, твою мать. Новость оглушила. Стоял, смотрел на них, не в силах пошевелиться. Я тут метался, о будущем думал. А у нее, оказывается, ребенок есть. Моментально озверел и приревновал так, что кишки свело. Дочь. От какого-то козла. Сколько ей? Наверное, около года. Я не силен в определении детского возраста. Еще не говорит, только бормочет что-то. В голове зашумело. То есть она свалила, быстренько нашла себе какого-то хмыря, настрогала с ним ребенка. Сердце остановилось, когда тихой тенью просочилась невероятная и ядовитая мысль. По срокам вполне может оказаться, что этим самым хмырем был никто иной, как я. В этот момент ребенок заметил меня, а Тинка заговорила, не оборачиваясь: «Маш, ты так вовремя...» Повернулась и осеклась, увидев меня. С ее лица сполз румянец, глаза наполнились таким ужасом, что у меня волосы на загривке встали. Так не реагирует, когда все чисто, когда нечего скрывать. «Мама?» — спросил ее тихо, чуть ли не по слогам. Она совсем побелела. Молчала, нервно закусывая губу, и в глазах горькое отчаяние. Ответ на мой незаданный вопрос. Я подошел, присел рядом с девочкой и с трудом вымолвил: «Привет». Она боялась меня. Пряталась за мать, больше похожую на каменное изваяние, чем на живого человека. А я будто сорвался в пропасть с обрыва, утонул в глазах ребенка. Больших, светлых и такого же цвета, как мои. Ощущение, будто в мясорубку закинули. Раздробили все кости и выбросили на обочину. Это моя девчонка. Моя. Наша с Тинито. Без анализов и экспертиз, без сомнений. Моя. И я только сейчас узнаю о ее существовании? Как так? Какого черта Тинка молчала? Это каким мудаком надо меня считать, чтобы хладнокровно утаить дочь? Я задыхался от эмоций. Поднялся. Кристина смотрела на меня хмуро и из-под лобья, вся разобранная, испуганная. «Я пришла!» — с порога возвестила Маша. Я не мог отвести взгляд от лица женщины, которая в очередной раз умудрилась забросить бомбу прямо в грудь и разворотить там все к чертям. Ребенок заплакал, еще больше нагнетая атмосферу. Кристина, словно очнувшись, подхватила ее на руки, обняла, успокаивая. При виде малявки, сжавшейся к ее груди, меня стало потряхивать. Девочка меня боялась, чувствовала страх матери и боялась. Это отрезвило. «Я жду тебя в парке, на нашем месте. Даю тебе 10 минут. Не выйдешь, вернусь. И поверь, мало не покажется». Пулей вылетел из квартиры. Огонь выжигал все внутри меня. Хотелось крушить и ломать на своем пути все, что попадется, орать в голос. Лепил комки из снега и швырял их остервенело, пытаясь хоть как-то успокоиться. Хер бы там. Перед глазами одна и та же картина. Кристина с ревущей дочерью на руках. Дочерью. Моей. Теперь понимал, почему прошлая встреча в парке получилась такой натянутой. Они боялись, что я все пойму, догадаюсь. И у меня, дурака махрового, никаких подозрений не возникло. Хотя взглядом за ребенка сразу зацепился. Притянула к себе. Потому что моя. Вспомнил, как Кристина передернула, когда Иванову представлял. Мне тогда ревность померещилась. А на самом деле оказалось все гораздо сложнее. По жестокой иронии судьбы, тезку собственной дочери представлял. По спине горячими иглами мурашки. Обычная реакция на близость Кристины. Обернулся и увидел ее. Шла бледная, как снег. На лице одни глаза остались. «Я тебя внимательно слушаю», — процедил сквозь стиснутые зубы. И начался кромешный ад. Вывалили друг на друга столько дерьма, что за год не отмыться. Много слов, больных, жестоких, безжалостных. Бил ее фразами, прекрасно понимая, что делаю больно. Она била в ответ еще сильнее, как заклятые враги. Кристина в истерике, я на грани срыва. И нет ответа на вопрос, почему скрыла дочь. До дома гнал, как безумный, сигналил, кулаком ударяя по клаксону. Красный, не красный, плевать, на все плевать. Как только в аварию не попал, не сшиб кого-то. Будто невидимая рука убирала с пути машины, пешеходов, собак. Дома метался, как зверь, крушил все, что под руку попадало. В голове раз за разом проигрывал наш разговор в парке. Пеплова Олеся Александровна. Александровна. Зверел еще больше. Хотелось вернуться обратно и продолжить. И только остатки здравого смысла удерживали на месте. Кристина и так была в истерике. Если продолжать разборки, станет хуже, а у нее дома маленький ребенок. Твою мать, мой ребенок! Снова перед глазами черная пелена. Залпом опрокинул в рот полную стопку коньяка. Второй день из-за нее пил. Слабак. Виски ломило от ярости. В голове не укладывалось все произошедшее. Как она могла? Как, твою мать, она могла это сделать? После разговора с Градовым я мог понять, что Кристина крепко обиделась на меня после развода. Махнула хвостом и улетела в неизвестном направлении за то, что не стал ее слушать. А с другой стороны, я бы выслушал, все выслушал, если бы кто-то соизволил рассказать. Только ведь, как всегда, тишина. Ладно, хрен с ним, кое-как. Но я мог молчание про подставу проглотить. Но ребенок, как об этом можно было молчать? Сознательно лишить собственную дочь отца? Я этого не понимал. Ты ей никто, звенели в голове Кристинины слова, доставляя физическую боль. Никто. Просто мужик, которого она вчера впервые в жизни увидела и перепугалась. Никто. Источник биологического материала. Донор спермы. Целый год мимо прошел. Все мимо прошло. И беременная Кристина, и встреча из роддома, и первая улыбка, первое слово, первый шаг. Ничего не было. А слова «папа» в ее лексиконе вообще нет. Выброшено за ненадобностью. И все потому, что одна белобрысая стерва так решила. За всех троих. Обрубила концы и равнодушно свалила. Сука. Какая же все-таки сука! Убил бы эту дрянь! Ладонь прострелила острой болью. Удивленно поднес руку к глазам, в кулаке сжаты осколки стакана. Раздавил. Черт! Смотрел, как алые капли стекали по коже и падали на пол. Боль отрезвила. Я вышел из разгромленной комнаты. Под ногами хрустели осколки телевизора, попавшегося под горячую руку. Но руины вокруг не шли ни в какое сравнение с тем, что творилось в душе. Развороченная, хрупкой блондинкой она горела адским огнем. Промыл руку, наблюдая за тем, как вода окрашивается в красный цвет. Потом нашел аптечку, залил рану перекисью и кое-как затянул бинтом. И что теперь? У меня не было никаких сомнений, что Тинито постарается уехать. Только вот хер ей, а не отъезд. Может, хоть каждый день в истериках биться. Не дам ей увести дочь. Вдруг вспомнил, как Тинка еле держалась, чтобы не оттолкнуть меня, не подпустить к дочери. Она защищала ее от меня. Не в шутку, по-настоящему. Как от опасного чужого человека, который мог сделать ребенку что-то ужасное. Эта реакция привела в бешенство, но и вызывала недоумение. Кем надо меня считать, чтобы подумать обо мне такое? В груди разрасталось странное ощущение, будто что-то не сходится. Кристина всегда была холодной, даже когда расставались, держала себя в руках. А тут действительно билась в истерике, ревела навзрыд, обвиняла меня непонятно в чем. Совершенно уверенная в своей правоте, накинулась, как тигрица, защищая от меня дочь. Почему? Ведь сама выкинула меня из их жизни. Прокручивала в памяти наш разговор, много обидных и злых слов, дикие отговорки, что она пыталась мне все рассказать. Про письма какие-то. Какие нахер могут быть письма в такой ситуации? Какие? Нормальные люди, несмотря на все проблемы и разногласия, такие вещи говорят в глаза. Позвонила бы, на крайний случай. Она пыталась. Что именно? Телепатически со мной связаться? Послать ментальную телеграмму? В голове не укладывалось. Письма. Какие к чертовой бабушке письма? Я что-то не нашел заветного конверта в почтовом ящике. Даже задрипанного клочка бумаги на лобовом стекле под дворниками не было. Взгляд невольно упал на ноутбук. Серьезно? Электронкой? Может, еще в соцсети сообщение скинула? Хотя она могла. Мы же раньше так с ней переписывались, в шутку. Вдруг? Тут же разозлился на себя за эти мысли. Опять пытаюсь ее оправдать. Откуда эта неискоренимая вера Кристине? Сколько раз она еще должна по мне пройтись, чтобы до меня наконец дошло, что надо держаться от нее как можно дальше? Но ведь Градов признался в подставе. И этот ее дикий страх, мертвенная бледность, ужас в глазах в парке, когда я едва не набросился на нее. Она чуть не до смерти в тот момент меня боялась, но защищала дочь от меня. Настаивала на своем. Обвиняла. Зло схватил ноут. Мне просто жизненно необходимо все проверить. Доказать самому себе, что все это бред. Что Кристина врет. Что просто отговаривалась, оправдываясь, что не скрывала ребенка. Открыл первый почтовый электронный ящик «Зорин работа». Проверил письма от Кристины с периода развода до этого момента. Ничего. Проверил Артем Зорин 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и я Темыч. Результат тот же. Куда еще она могла писать? Да никуда она не писала. Козе понятно, что все это фарс, попытка оправдаться. Но снова грызли сомнения. Нет ведь тех писем от нее, которые должны быть. Мы ведь все-таки переписывались когда-то. С трудом вспомнил, что был у меня еще один ящик, созданный для этой амурной болтовни с Тинито. Адрес вроде Зорин777, а пароль «День рождения Кристины». Это точно помнил. Набрал быстро цифры и получил красную табличку с надписью «Пароль или логин неверны». Накосячил где-то при вводе. Набрал еще пару раз. Результат тот же. Тогда решил восстановить пароль. Ждал СМС на телефон. Тишина. Второй раз попробовал. Минута, две, три, пять, десять. Может, при регистрации Кристинин номер указывал? Не помнил. Вообще, на кой хер я этим занимаюсь? Понятно же, что там пусто. Идиотская затея, пора с этим завязывать. Я раздраженно отставил ноутбук и ушел на кухню. Там тоже погром. Вот я придурок все-таки. Начал сметать осколки, поднимать мебель, но мысли то и дело возвращались к ящику. Я был уверен в правильности выбора пароля и логина. И точно регистрировал его на свой телефон, ведь СМС же получал с кодом подтверждения сам. В груди заворочилось смутное беспокойство. Бросил совок с веником, схватил телефон, набрал нужный номер. «Стас, привет!» «Привет!» — ответил мне приглушенный шамкающий голос. «Понятно. Как всегда, что-то ест, сидя за компом». «Как жизнь?» «Супер!» — я невесело усмехнулся. «Прям что ни день, то праздник. Мне помощь твоя нужна». «Валяй!» «Почту надо взломать». «Хочешь добраться до чужих грязных секретов?» — хмыкнул. «Нет, все гораздо прозаичнее, это моя почта. Никак не могу зайти, а просто капец как надо». «Ну так восстанови пароль». Пробовал никак. Ящик старый. Не помню, какие данные при регистрации указывал. Вскроешь? Запросто. Мне нужен логин и немного времени. Продиктовал ему адрес. Жди, позвоню, как все готово будет. Сказал и отключился. И я ждал, как дурак. Не верил, что там что-то может быть, но мне нужно было убедиться в том, что Тинка лжет. Минуты еле тянулись. Снова перед глазами вставали картинки сегодняшней встречи. Разъяренная Тинито, робко выглядывающая из-за матери маленькая девочка. Мурашки по коже и яд в крови. Прошло полчаса, прежде чем раздался звонок. Я тут же схватился за телефон и несдержанно проорал в трубку «Да?». «Все готово?» Стас сообщил новый пароль. «Зайдешь, поставишь, какой нужно. Там, кстати, телефон какой-то левый указан, не твой. Потому не смог сам доступ восстановить». «Да? Значит, все-таки Кристинин забивал, когда регистрировался. Ладно, разберусь. Спасибо». «Без проблем. Обращайся, если еще что-то нужно». «Обязательно». Нетерпеливо вошел в почту, завалено спамом. Реклама часов, трусов, средств для увеличения члена. Можно подумать, народ только этим и живет. В поиске забил Тинку, не очень-то надеясь на результат. А он был. Несколько писем как раз того периода времени. Причем все прочитанные. Даже глазам своим не поверил. А самое интересное, я ведь отвечал на них. Как? Когда? Почему не помню? В пьяном угаре, что ли, был? С трудом сглотнув колючий ком, открыл самое первое из этих непонятных писем. Передо мной появился текст, длинный, просто «Война и мир». В животе дрогнуло и неприятно закололо. Каждая строчка, каждое слово пропитано такой тоской, одиночеством, что пробирало до самых костей. Ком в горле мешал дышать. Здесь все, и ее раскаяние, и рассказ о подставе Градова, и в конце признание, что ждет ребенка. Она не скрывала ничего. Ей было страшно, плохо. Она просила поддержки, защиты, просила не отворачиваться от нее. Я в то время метался в недоумении, почему она молчит, не предпринимает никаких шагов, а тут такое. Ее слова выворачивали наизнанку, разрывали в клочья сердце. Я кожей чувствовал ее боль, каждым атомом своего тела, дикую тоску и безысходность. Если бы я тогда увидел это, все было бы иначе. Руки тряслись. Кишки стянуло в неясном тревожном предчувствии, почему письма прочитаны. Я не читал этого точно, не смог бы остаться равнодушным. И откуда на эти письма ответы? Открывал письмо за письмом, ответ за ответом, и уже замечал, что закусил кулак. С каждой секундой все больше приходя в ужас. Ответные сообщения были настолько безжалостны, циничны, что просто не укладывались в голове. А самое страшное, все они от моего имени. Тинито переписывалась со мной. От меня получала эти письма счастья. Вот и эта фраза про нежеланное потомство, которую она мне швырнула сегодня в лицо. Вот и про баб, шныряющих по моему дому. Непонятно. Я никогда никого не приводил и не привожу к себе. Читал и видел, как с каждым разом ответы Кристины становятся все горше, все отчаяннее. Видел ее недоумение, разочарование, боль, злость. Внутри все пылало, сжималось. Это какой-то бред. Сюрреализм. Этого не может быть. Я не мог бы этого забыть. Столько невозможно выпить. В последнем письме главные ее слова. «Хорошо, не скажу». Никогда. И арктическим холодом на меня обрушилось понимание того, почему Кристина сбежала из города и так вела себя при встрече в парке, и почему Машка сказала, что это ее ребенок, и все то, что испытывала Тинка, когда я сказал «Моя Олеся». И весь наш разговор сегодня, и ее смелые, отчаянные попытки защитить дочь от меня, ее истерика, и я теперь понял все, абсолютно. В глотке пересохло, внутренности скрутило до дикой боли. Я словно ослеп и оглох. И в висках пульсировали последние строчки, в которых чувствовалось ее непоколебимое решение оставить ребенка, несмотря на все мои жестокие, бесчеловечные требования. «Кто? Какая мразь это писала от моего имени? Какая мразь влезла в мой ящик, в нашу жизнь? Какая тварь сломала все к чертям собачьим? Я метался по комнате на подкашивавшихся ногах, вырывая на голове волосы. Нестерпимо горела кожа. Руки чесались убить эту сволочь. А если бы Тинито уступила? Поддалась требованиям бывшего в кавычках мужа и пошла на аборт? Перед глазами снова всплыл образ моей дочери. Маленькой, прелестной девчушки с огромными зелеными глазами. Моими глазами. Я заревел смертельно раненым зверем, уже не в силах выносить боль и сдерживать ослепляющую ярость и жажду уничтожить того, кто с нами сделал это. Я найду эту тварь. Но кто это? Как его найти? Стас что-то говорил про телефон. Левый телефон. Я бросился к ноуту и залез в настройки безопасности почтового ящика. Цифры номера показались смутно знакомыми. Схватил сотовый, набрал его и впал в ступор. На экране мобильного высветилась Светка. Номер Кругловой, который был раньше, до ее переезда, в голове не укладывалось. Света? Эту чудовищную ахинею писала Света? Та самая Света, которую я знаю со школы, с которой дружим уже 100 лет. Да не может этого быть. Да каким образом? Словно оплеуха в мозг ударило воспоминание, как однажды давал ей ключи, разрешив перекантоваться у себя до отъезда. Она тогда весь день сидела у меня дома одна, и я уезжал в командировку, забыв телефон дома, а она, уходя, сама сказала, что включала мой ноутбук. Я тогда не придал этому значения. Но на кой хрен ей это надо было? Сквозь растерянное «не верю» пробивалось глухое и свирепое «сотру в порошок». Снова схватился за телефон, нашел новый номер Светы, с каждой секундой закипал все больше. Все вокруг будто в кровавой дымке. Сука, я хочу знать, что это за подстава. Долгие гудки. Глянул на часы, почти час ночи. Спит дрянь. Скинул звонок и набрал снова. И снова. И снова. Пока, наконец, не раздался сонный, но удивленно радостный голос. Тём, привет. Меня словно обдали ледяной водой. Мне нахрен не надо этого разговора по телефону. Не надо нелепых оправданий и пустых слов о том, что понятия не имеет, о чем речь. Я хочу видеть ее глаза в момент, когда спрошу о том дне и этих письмах. Проглотив злость, почти приветливо ответил. Света, привет. Ты чего так поздно? Соскучился. Злой иронии в голосе она не услышала. Внезапно. Круглова растерялась. Я просто хотел сказать, что завтра буду в твоем городе. «Давай встретимся, и я могу к тебе заехать». «С удовольствием!» Завопила восторженно Светка, а меня передернуло от ее пылкой радости. Она назвала свой адрес, и я закончил разговор, не в силах слушать ее счастливое щебетание. «Черт, нахрена я пил? За руль не сядешь? Значит, будет такси. Прямо сейчас». В одной службе мне отказали. Я позвонил во вторую, в третью. Наконец девушка-оператор с сомнением в голосе сообщила, что перезвонит в течение 5 минут и скажет, возьмут ли водители заказ в ночь на межгород. Все это время я метался по квартире, как зверь в клетке. Перед глазами скакали строчки из якобы моих писем, равнодушные, невыносимо жестокие, вынуждающие Тинито сделать аборт. Неужели Кристина поверила, что это писал я? Черт, а с какого перепуга она должна была усомниться? Еще раз открыл проклятую переписку и прочитал все с самого начала, от и до, охреневая все больше. Ясно увидел момент, когда обескураженная Кристина сдалась и поверила тому, что это действительно я, когда тональность ответа от меня изменилась. Зазвонил телефон, я бросился к нему. «Ну что?» «Вам повезло. Есть машина», – защебетал оператор. «Просто не верится. Когда приедет?» Грубо перебил ее излияние. «Мне плевать на ее восторги, охи-ахи, мне нужен результат». «Не раньше, чем через час?» «Все, жду». Заверил звонок и пошел собираться. Скинул Светке смс-ку, что буду у нее утром. В 7 утра мы остановились перед типовой 5-этажкой. Машину не отпустил. Смысл? Сейчас разберусь или через час и назад. Пусть ждет. Набрал на домофоне номер Светкиной квартиры. Она ответила почти сразу, будто сидела все это время у порога, караулила меня. Не чувствуя под собой ног, я поднялся на третий этаж. Круглова ждала меня, стоя в открытых дверях. Румяная, улыбка от уха до уха. В глазах радость неприкрытая. Бросилась на шею и крепко обняла, а я с трудом сдерживался, чтобы не отшвырнуть ее. Пока не время. Прошел в квартиру, разулся, разделся. Света все это время скакала вокруг меня, произнося 300 слов в секунду. Слушал вполуха, пряча взгляд, чтобы не прочла в нем ничего раньше времени. Круглова была ярко накрашена, несмотря на раннее утро. Ресницы по километру, губы алым блеском залит, волосы уложены, тонкий аромат духов, коротенькое платье, выгодно подчеркивающее достоинство фигуры. Глазки поблескивают, на щеках румянец. С глаз словно пелена спала. Она ведь для меня вырядилась, для меня прихорашивалась. И сейчас, заправляя темную прядь за ухо, нервным, но кокетливым жестом, неконтролируемо прикусывала нижнюю губу, вовсе не от того, что рада видеть друга детства. Так на друзей не смотрят. Так смотрят на мужика, которому испытывают далеко не платонический интерес. Что-то черное, липкое проползло по позвоночнику. Душно стало. Почему раньше этого не замечал? Почему был абсолютно уверен, что Круглова просто друг, и не более того? Даже мысли никогда не было, что я точно дебил. Вспомнил, как Тинито, увидев ее один единственный раз в жизни, тотчас просекла, что к чему, и докапывалась до меня, задавая вопросы о нас со Светкой. Я тогда лишь со смехом отмахнулся от нее. Дебил! Пазл медленно складывался в весьма неприглядную картину. «Завтракать будешь?» — спросила с надеждой, заглядывая в глаза. «Завтракать? Да у меня кишки сводят от этого безумия. Тошнит от тебя». Она все-таки сделала мне кофе. Себе тоже налила кружку. «Ты сегодня молчаливый такой? Устал?» «Смертельно. От всей херни, что творилось в последнее время». Вслух ничего не сказал, только неопределенно повел плечами. «Тём, я так скучала!» — замурлыкала она. «Как работа? Чем занимаешься? Расскажешь? Как твои дела?» Затарахтела. «Супер!» Смотрел, как она игриво мотала прядь на палец. «Да как можно было не видеть этого раньше?» Бабский интерес за Мелю всегда чувствовал, а здесь полный штиль. Считал, что этого не может быть просто потому, что не может быть, поэтому игнорировал все сигналы. «На теперь, получи и распишись. Идиот блаженный. Просмотрел влюбленную суку. Как?» «Чего нового?» Не унималась она, пытаясь разговорить меня. «Нового?» Хмыкнул, чувствуя, как перегорел последний предохранитель. «Нового хоть отбавляй». «Например?» В темных глазах неприкрытый жадный интерес. «Например?» «Вчера я узнал, что у меня есть дочь от бывшей жены». Сказал, как ни в чем не бывало. Из ее рук выскользнула кружка, с грохотом упала на пол, разлетаясь на осколки. Брызги во все стороны, на полу коричневая лужа. Светка застыла, словно деревянная. От лица вся кровь отхлынула. «Маленькая девочка». Смотрел на нее, с трудом удерживая голос на одном уровне. «Хорошенькая». У Светки задрожали руки, и она поспешно спрятала их за спину. В глазах появился лихорадочный блеск. Облизнула губы нервно, быстро. «Поздравляю!» Заикаясь, вымолвила дрожащим голосом. «Спасибо!» Процедил сквозь зубы. «Кристина тебе звонила?» «Звонила? Как ни странно, нет. Может, по причине того, что не хотела? А может, потому что ее номер с какого-то хера оказался в черном списке, а вместо него липовый муляж с переставленными цифрами. Не знаешь, чего бы это?» Я встал из-за стола, шагнул к Светке. Она вся сжалась, ее взгляд нервно заметался по моему лицу. «Правда, она писала. Давно. И даже ответы от меня получала. Очень интересные, с отличными советами. Может, ты про это в курсе?» Надвигался на нее, еле сдерживаясь, чтобы не сломать тонкую шею. «А Артём?» Голос сильно дрожал. «Что, дорогая моя подруга?» Бешеный сарказм в каждом слове, подогреваемый болью, гневом, яростью. «Не расскажешь, как влезла в мою почту? Как переписала ее на свой номер телефона? Как от моего имени давила на беременную Кристину, вынуждая избавиться от ребенка?» Подошел вплотную, не сводя с испуганной физиономии внимательного взгляда. Все настолько очевидно, что дыхание срывалось от ярости. «Сука!» «Тёма, у меня к тебе два вопроса. Первый. Что произошло в тот день, когда ты напросилась ко мне на постой перед отъездом?» «Ничего не произошло», — пыталась взять себя в руки, снисходительно улыбнуться. «Сидела весь день у телевизора и скучала в гордом одиночестве. Я вообще не понимаю». «Тварь!» — схватил ее за подбородок, впиваясь пальцами в нежную кожу, силой вжимая ее в стену. «Не понимаешь? Я сейчас еще раз задам тебе этот вопрос. Медленно, по слогам. И будь добра, напрягись, ответь. Какого хера тогда произошло?» «Ничего не произошло!» Схватил обеими руками меня за запястье, пытаясь оттолкнуть. «Не выйдет. Света, не зли меня. Что ты в тот день наделала?» «Ничего!» — крикнула со слезами на глазах. «Что ты сделала?» Встряхнул ее, с трудом сдерживая силу под контролем. «Сейчас убью, точно убью эту падаль!» «Да ничего! Ничего я не делала!» Она начала реветь. А я вспомнил отчаянно и безысходно рыдавшую на лавке Тинито. Вот где было искреннее горе. А то, что сейчас разыгрывают передо мной крокодиловые слезы, разозлился еще сильнее. «Пока меня не было, приходила Кристина?» «Никто не приходил!» Истерично завопила Светка, не оставляя попыток высвободиться. Я не дал ей сдвинуться даже на миллиметр. «Она приходила?» «Нет!» Кулак силой впечатался в стену рядом с ее лицом. Она зажмурилась, из-под прикрытых век лились слезы, оставляя за собой темные полосы расплывшейся туши. «Приходила?» Заорал, как ненормальный. «Да!» Наконец простонала дорогая подруга. «Что ты ей наговорила?» Светка упрямо молчала. «Что ты ей сказала?» Безжалостно прорычал я. «Я сказала, что она опоздала, что все кончено, что ты со мной». Снова удар кулаком. Боль прострелила до самого плеча, но она ничто. Детская ласка по сравнению с тем, что творилось в груди. И она поверила? «Конечно, поверила. Я ей открыла после ванны в полотенце и сказала, что ты в душе. Она идиотка хроническая». «Заткнись». Снова грубо встряхнул за плечо. «Чтобы я больше ни слова из твоего поганого рта в сторону Кристины не слышал. Ты меня поняла?» «Поняла», — прохрипела, захлебываясь слезами. «Сука», — прорычал, отступая на шаг, потому что рука непроизвольно сжималась ее задушить. Вопрос второй. «Нахера?» Круглова смотрела таким щенячьим взглядом, что меня чуть ли не передернуло. «Тёма, Тёмочка, она же сука, которая кроме себя никого не видит». «Сука? А кто тогда ты?» Я тебя люблю». Чуть не вытошнила от ее приторных слов. «Любишь? И ты знаешь, что это?» «Знаю. Я тебя всегда любила, со школы еще. Только тебя. Всегда только тебя». Протягивала ко мне руки. Чувство, будто паучиха лапы свои тянет. Перехватил их, не давая к себе прикоснуться. «Того, что ты натворила, и врагу не пожелаешь. И теперь что-то несешь про любовь?» «Да я для тебя все это делала». «Для меня». «Тебе не нужна эта дрянь», — осеклась, увидев мой бешеный взгляд. «Как ты не поймешь?» «И поэтому ты пыталась вынудить ее сделать аборт. Убить ребенка — это твоя любовь. Ладно, хер с тобой, могу понять бабские разборки, стремление разлучить с конкуренткой. Хотя должна была понимать, что тебе от этого ни тепло, ни холодно. Я никогда ни при каких условиях не рассматривал тебя как женщину. «Знаю», – завизжала она. «Я год за годом смотрела, как ты меняешь девушек, а потом вообще пропал, зависнув на этой своей крестине. Все ждала, когда же ты, наконец, заметишь меня. Но нет, ты меня по каким-то неведомым параметрам выделил в категорию «друг». С чего, Тём, не объяснишь? Что у них есть такого, чего нет у меня? Я не дура, не уродина. Почему ты никогда не обращал на меня внимания?» «Наверное, потому что где-то на подсознании понимал, что ты дрянь. Скажи честно, все, что ты сделала, это месть мне за равнодушие? Не слишком ли? Ладно, если бы ты просто попыталась развести нас с Кристиной в разные стороны, но давить от моего имени, настаивая на аборте, у меня в голове не укладывается, как это вообще возможно. Ты бы не вернулся к ней. А я вернусь, потому что люблю ее. Потому что у нас ребенок, от которого я бы никогда не отказался. А по твоей милости моя собственная дочь боится меня. Знаешь, каково это, когда твой ребенок смотрит на тебя, и в глазах нет ничего, кроме страха. Она малышка, просто маленькая девочка, которая из-за тебя вообще могла не родиться, которую ты лишила семьи. Не те не то, которое пыталось все исправить, а ты и я, благодаря твоим стараниям. «Это все было для тебя», – настойчиво повторяла Светка, и у меня закрались подозрения, что она на всю голову больная. «Для меня старалась», – сорвался на крик. «Спасибо за заботу, подруга. Ты не представляешь, каково это. Живешь себе, живешь с одной правдой, а потом бац, и ты отец годовалой девочки, а по совместительству мудак вселенского масштаба для ее матери». «Почему ты так держишься за эту суку? Объясни, почему?» Визжал в истерике Круглова. «Да потому что я люблю ее. А ее сучий характер – это лучшее, что случалось в моей жизни. Потому что будь Тинка мягче, она бы сдалась. Пошла на поводу моих, вернее, твоих требований. Сделала бы аборт и дело с концом». «Неужели простишь все, что эта дрянь вытворяла?» «Да заодно то, что она послала меня, сделал кавычки пальцами. Нахер с требованиями сделать аборт? Я ей все, что угодно прощу. Уже простил». «Она же шлюха, шлялась за твоей спиной». «Да не шлялась она. Ее подставили. Ты же все знала. Читала ее письмо». Толка говорить с чокнутой Кругловой не было никакого. «Да пошла ты». Бросил и направился к двери. Круглова следом обняла цепкими лапами за талию, уткнулась носом в спину. «Тём!» «Отвали!» Расцепил ее руки и оттолкнул от себя. Она плюхнулась на задницу, но тотчас вскочила на четвереньки, ревела, цепляясь за мои ноги. Пыталась остановить. «Да отцепись ты от меня! Тошнит от тебя!» «Тём, не уходи! Пожалуйста! Не надо так!» «Не надо как? Скажи спасибо, что не бью женщин, потому что ты понятия не имеешь, каких усилий стоит сдержаться и не размазать тебя по стенке». «Тём, ну прости меня. Я как лучше хотела. Хотела, чтобы ты освободился от нее. Она тебе жить нормально мешала». «Заткнись!» Рявкнул, срывая голос, снова отталкивая ее от себя. «Просто заткнись!» Процедил уже тише, зло и жестко, «потому что моя выдержка на исходе. Я сейчас убью тебя, честное слово». «Тём, пожалуйста!» Она рыдала. «Я для тебя это делала. Для тебя. Как ты не понимаешь?» «Закрой свой рот». Забрал с вешалки куртку, не глядя на Круглову, сунул ноги в обувь. «И больше никогда не открывай в моем присутствии». «Ты к ней идешь, да? К ней? К этой? К этой?» «Да, к ней. Потому что надо исправлять все, что ты натворила». Вышел на лестничную площадку и хлопнул дверью так, что зазвенели стекла. Трясло от невыплеснутой ярости и бешеного желания задавить тварь голыми руками. Слетел вниз по лестнице, за раз перескакивая по 5 ступенек. Вывалился из подъезда и со всех ног бросился к машине. Заскочил на заднее сиденье и рявкнул. «Обратно! Поехали!» Розово-оранжевые волны нежно покачивают в своих объятиях. успокаивают, защищают. И уже не хочется никуда лететь, все хорошо. А если поднять руку к свету и посмотреть на нее, то можно увидеть мелкие золотые искры, таинственно поблескивающие, медленно кружащиеся в воздухе, завораживающе красивые, загадочные. Мне кажется, это частички души. Я прячу их там, где никто не найдет. Никогда. Это моя маленькая тайна. Мой секрет. Холодно. За шиворот будто кидают комья снега. Черного, колючего, обжигающего, холодного. Золотистые частички пропадают, обращаясь в серый пепел. Не надо, не исчезайте, с вами так хорошо, прошу. Я хочу обратно туда, где розовые волны греют своим теплом, где золотистые искры наполняют душу ликованием. Мне надо туда, мне очень надо туда, пожалуйста. Поднимаюсь с кровати. Каждое движение медленное, словно плыву в невесомости. Холодно. Согревающие волны оставили меня. Исчезли. Но я знаю, как вернуться обратно. Знаю, как снова согреться. Руки, как крылья белого лебедя. Медленно поднимаю их. Пальцы проходят через ручку. Еще раз и еще, пока, наконец, ладонь не соприкасается с холодным металлом. Выдвигаю средний ящик комода, небрежно отпихиваю в сторону вещи, разномастное белье, бросающееся в глаза яркими пятнами. Извлекаю на свет цветную коробочку в форме божьей коровки. Глазки-бусинки смотрят, медленно подмигивая. На красном бархатном дне лежит одна белая пилюля, последняя. Как грустно, я думала, что-то осталось, хоть немного. Набираю знакомый номер. «Да?» — раздается хриплый мужской голос с южным акцентом. «Дэми, привет!» Протяжно, нараспев, в голове играет переливистое эхо. «Какие люди?» Усмехается мужчина. «Светик, семицветик, как жизнь?» «Лучше всех». «Зачем звонишь?» «Мне надо еще». «Ай-ай-ай, если мне не изменяет память, ты на прошлой неделе получила заветный пакетик». Усмехается он. «Закончились». Нервно облизываю губы, жадно глядя на последнюю таблетку. «Быстро ты управилась. Если хочешь еще, дело твое. Условия знаешь, стоимость тоже. Все как всегда». «Черт, деньги. Я забыла про них, про эти тленные никчемные бумажки. У меня пока нет денег». «Ты же в курсе. Благотворительностью не занимаюсь. Оплата вперед. Так что, если разбогатеешь, звони. Там и поговорим». «Постой!» — голос чуть ли не срывается. «Ты говорил, есть и другой путь?» «Ну, есть». Хмыкает, и я невольно представляю его наглую физиономию. «Я отработаю!» Выдыхаю дрожащими пальцами, подхватывая таблеточку. «Договорились». Он доволен таким раскладом. «Жди. Скоро приеду к тебе с друзьями. Готовь свой сладкий рот и все остальное. Мы любим погорячее». «Как скажешь». Кладу трубку. На миг прикрываю глаза, пытаясь собраться с мыслями. Куда я качусь? Что со мной стало? Это неудобные вопросы, выворачивающие душу, ломающие гордость, самолюбие. Я сама себя утопила, и виноватых здесь нет. Таблетка под язык, и мир снова теряет свои очертания. Все теряет смысл, растворяется, исчезает. И снова розовые волны нежно обнимают за плечи, ласкают, убаюкивают. Сегодня был хороший день, пожалуй, лучший за последние полтора года. Сегодня я видела его, злого, взбешенного, ненавидящего меня, но все-таки видела, чувствовала прикосновение, дышала одним воздухом, слышала голос, пробирающий до самого сердца. На душе будто оковы разбились, рассыпались, дав, наконец, возможность вздохнуть полной грудью. Сука, Кристина все-таки оставила ребенка. Молодец. Никто не знает, каково это — жить с неподъемным грузом на сердце. Знать, что фактически своими руками убила ребенка. Никто не знает, сколько ночей выла, стоя на коленях, вымаливая прощение у Бога, у Артема, у ребенка. Сколько раз хотела позвонить ему и все рассказать. Сколько раз драла на голове волосы, перечитывая те проклятые письма, которые, вопреки логике, не удалила, не почистила хвосты, оставила как напоминание о своих страшных ошибках, чтобы читать их, давиться от мерзости, которую сама сотворила, четвертуя себя, разрушая, уничтожая. Правильно говорят, сапожник без сапог, дипломированный специалист, психолог с частной практикой, а себе помочь не смогла, не захотела. Да, в этом и не было смысла. Ни в чем не было смысла. Хорошо все-таки, что его дочь жива. Значит, на один тяжкий грех у меня меньше. Так ведь? Значит, можно жить дальше, как смогу, сколько смогу. И, может быть, когда-нибудь появится смысл у этого существования и загорится свет в конце туннеля, хотя бы небольшой, хоть искорка, как те, что кружатся вокруг рук, обволакивая, согревая, растворяя проблемы. Я свободна, парю в высоте, одна, подставляя лицо ярким солнечным лучам.